Но рогатина, у которой древко было очень тяжелое, острие тонкое, при размахе, при усилии перекинуть ее через голову, выскользнула из руки ратника и ударила его по лбу. «Ах, дьявол! Что, угораздило? Вот тебе и гривна!» «Незадача, добру молодцу! Не вывезла кривая!» — улыбнулась старуха. Это был народный способ гадания или жеребьевки. Кому при перехватах рукой палки или рогатины, или даже длинные соломинки или камышинки, кому выпадал последний перехват в подобной жеребьевке, тот выигрывал. Но только если этот последний перехват приходился на такой остаток перехватываемого предмета, что тот, кто обхватил рукой этот остаток, в состоянии будет удержать одной рукой всю палку или рогатину, и не только удержать за этот остаток, но даже перекинуть через голову. Второй ратник не мог этого сделать и терял право на находку. Но он не хотел расстаться с такой дорогой вещью, как гривна, и начал спорить, требуя дувана. «Ну, полно-ка!» — перебила их старуха. «Видите меня, князь Даниле, он вас рассудит, а то к Тиуну ступайте». Примечание. Тиун — судья и управитель в боярской усадьбе или сельский судья. «Что нам, Тиун, наплевать-то, мы на походе». «Так идите к князю, скоро солнышко выглянет, мое дело нудное, не терпит, великое дело. Прощайте косточки, почивайте до страшной трубы». И старуха, сопровождаемая ратниками, пошла по направлению к Коростыню, бормоча про себя. «Много, много костей, а еще больше будет скоро». С возвышения открылась равнина, кое-где поросшая мелким лесом и словно белыми концами, усеянная большими и малыми шатрами. По сторонам паслись табуны коней, виднелись везде группы сидевших кругами, лежавших на земле и бродивших людей. Дымились костры, посылая к утреннему небу беловатые клубы дыма, который, подымаясь выше и рассеиваясь в воздухе, все делался розовее и розовее по мере того, как розовела восточная окраина неба. Скоро стали попадаться ратники, кто с оружием, кто с уздой в руках, кто с вязанкой свежей травы или хворостом. Слышалось ржание лошадей, доносились возгласы и смех. Чем ближе к шатрам и кострам, тем больше встречных. «Где, братцы, запонали ведьму?» — слышались окрики. «Али она ведунья ратных коней доила?» Баба-яга, костяная нога, в ступе прилетела, метлой погоняла. «А где метла?» «Да вон у тебя на подбородке рыжая. Ха-ха-ха. Подавись ты яйцом на Пасху, дьявол!» Подошли к большому полосатому шатру. Полоса белая, полоса зеленая, полоса красная, наверху золоченое яблоко. У входа стоят с алебардами. «К воеводе? Али языка привели?» «Должно языка, к воеводе, доложиться, сказывает». «На духу, значит?» «На духу, как есть. Пущать никого не указано». В этот момент поло шатра отпахнулось, и оттуда вышел низенький человек в боярском кафтане с золотыми шнурками. Рыжая бородка, рыжеватая, с пробором голова. В лице и в глазах что-то сухое, постное, черствое. Часовые подобрались, сверкнули алебардами глазами, придав своим лицам выражение собаки на стойке. Черствые глаза глянули на старуху. Они встретились с такими же черствыми, холодными глазами последние и словно застыли. «Тебе кого, бабушка?» «Воеводу, князь Данилу». «Я князь Данила Холмской. А ты кто?» «Я ворона из Новогорода». «А по что прилетела старая корга?» «Худо укаркать!» «Ну, старые, мне с тобой не в засидки играть. Сказывай дело, а то на осину». «Я осины не боюсь, пока жива». Старуха порылась у себя за пазухой и вынула оттуда что-то, завернутое в тряпочку. Развернув тряпочку, она показала воеводе что-то блестящее. Тот отшатнулся, словно его обожгло. «Знаешь это?» — спросила старуха. «Знаю, так ты...» «Постой, не сказывай здесь», — заторопился воевода. «Иди за мной». И он, распахнув полы шатра, вошел в него. Старуха последовала за ним. «Ну и без баба!» — невольно прошептал часовой, все еще сохраняя положение собаки на стойке. «Самого воеводу испарила!» «Ну!»